Глава 56. Задохнувшись от негодования, властительница уставилась на свою соперницу через разделевшую их лужу, в которой сменялись картины тайных разговоров Ники. Голос Торы был пропитан презрением. «Чужаки не вправе диктовать мне условия. Мы любезно приняли тебя в Альдакаре, поскольку ты одаренная чужеземка. Но теперь ты заставляешь меня сожалеть о гостеприимстве». Ники хранила молчание, ожидая ответа на свой вызов. Дар беспокойно извивался в ней, жаждая высвободиться. Развалившийся на своем богатом троне Максим усмехнулся. «Сожалею обо всем, что тебе заблагорассудится, моя дорогая жена, но это не меняет дело. Каждый член палаты волшебников знает законы города. Правила не изменились с тех пор, как Лани бросила тебе вызов. Любой одаренный может бросить вызов правителю Ильдакара. И все решит демонстрация силы. По традиции мы называем это поединком». Властительница свирепо посмотрела на мужа. «Ты прав, хотя эта выскочка решила истолковать правила в свою пользу». Она изучала взглядом других волшебников, пытаясь определить, кто из них встал на сторону Ники, а кто поддерживает ее. Одесса прислонилась к холодной каменной стене и наблюдала за напряженной сценой своими сверкающими темными глазами. Ники держала руки опущенными по бокам, пальцы были сжаты. Максим передвинулся на самый краешек сидения трона. «Так что ты ответишь, Тора? Мы не можем сидеть тут всю ночь». С перекошенным от гнева лицом Тора уставилась на Ники. «Я тоже знаю законы нашего города, и поэтому воспользуюсь собственным правом. Любой может вызвать правителя Эльдакара на поединок». Ее губы искривились, как увядший бутон розы. «Но как вызванная сторона, я имею право выбрать своего защитника». Она подняла голову, отчего замысловатые петли и завитки из косичек покачнулись. «Эта чужеземка недостойна моего времени или усилий. Одесса, ты мой защитник». Она пренебрежительно махнула рукой, отступив к помосту. «Убей Ники вместо меня». Волшебники ахнули. «Это будет интересно», усмехнулся Андре. Ники повернулась и взглянула на обманчиво спокойную воительницу, кожа которой была покрыта выжженными отметинами. Одесса подняла левую руку в боевой перчатке, а правой коснулась рукояти короткого меча. Она шла вперед вальяжно и неторопливо, сосредотачиваясь перед боем. Моросит выглядела такой же опасной, как гибельный цветок. Когда Тора снова села на свой трон, Ники обратилась к ней. «Ты не сражаешься в битвах? Даже чтобы защитить свою власть?» Тора откинулась назад и провела ладонью по синему шелку, разглаживая ткань на бедрах. «Я получаю больше удовольствия, когда выступаю в роли зрителя». Она кивнула Одессе. «Не разочаруй меня». Моросит шагнула к Нике, подняв меч и приготовившись к бою. «Не разочарую, властительница. Я поставила на место много заносчивых щенков в тренировочных ямах. Все они переоценивают себя и свои способности, пока не окажутся сломленными. Эта колдунья ничем от них не отличается». Ники переключила внимание на Одессу. Шрамы воительницы свидетельствовали о множестве жестоких боев, в которых она выжила. Но Ники знала, что этот бой моросит не пережить. Одесса без предупреждения прыгнула вперед, взмахнув коротким мечом и издав леденящий кровь крик. Черное платье Ники взметнулось, когда она подняла сложную ладонь и выпустила дар, которому не терпелось сорваться с кончиков ее пальцев. В ее ладони забурлил раскаленный огонь. Шар огня волшебника размером со спелый апельсин. Ники не хотела затягивать бой и тем самым оказывать Одессе честь. Она желала покончить с этим и свергнуть властительницу Тору. Ники швырнула пылающий шар, и тот угодил в центр груди Одессы, расплескавшись по голой коже и черному кожаному наряду. Заклинание должно было ее испепелить. Огонь волшебника был одним из самых ужасных орудий в арсенале Ники. Непрекращающееся, неугасимое пламя, которое сжигало противника и продолжало гореть, пока не проедала жертву до обугленных костей. Но огонь просто прошел волной по символам на обнаженной коже Марасит и растекся по сторонам, рассеиваясь в воздухе позади нее. Одесса даже не прервала свою атаку. Ники пригнулась, а короткий меч просвистел там, где только что была ее шея. Она почувствовала, как сталь легонько коснулась распущенных светлых волос, отсекая несколько прядей. Одесса приземлилась на пол обитыми металлом сандалиями, развернулась и снова атаковала. Ники пустила в ход магию, создав молот из уплотненного воздуха, который должен был расплющить противницу. Но воздух просто стек с покрытой заклинаниями кожи, не причинив вреда. Она услышала, как ахнула Эльза и усмехнулся Андре. Краем глаза Ники увидела Тору на троне. На лице властительницы было выражение кипящего гнева, а Максим лишь ухмылялся, закинув ногу на ногу, будто уже давно не испытывал такого удовольствия. Неистовый ветер, созданный Ники, завывал и отражался от стен высокой башни, громыхая окнами. Но для Одессы он был не опасен. Марасит приблизилась и взмахнула кулаком в боевой перчатке. Удар пришелся по щеке Ники, и колдунья пошатнулась. Бронзовые шипы сильно оцарапали кожу. Ники отклонилась назад как можно дальше, едва разминувшись с коротким мечом Одессы, которая пыталась выпустить ей кишки. «Твоя магия не действует на Марасит. Тебя должны были предупредить», — сказала Одесса. Острая боль от удара по голове отвлекала, но Ники собралась силами. «Тогда я буду сражаться с тобой без магии». Не сводя глаз противницы, она достала два кинжала из набедренных ножен. «Для меня нет разницы». Тора наклонилась к своему мужу и сказала: «Я говорила, что это не займет много времени». Ее голос стал жестче и зазвучал обвинительно. «Я знаю, что это ты надоумил ее, Максим. Она заплатит за это. И тебя я тоже заставлю заплатить». «Ты слишком поспешно судишь, дорогая жена. Смотри дальше». Ники свободно держала кинжалы, продолжая двигаться, кружить и наблюдать за Одессой. Меч Марасит был длиннее ее кинжалов, но Ники будет действовать быстро. Платье ограничивало ее, ткань цеплялась за ноги, корсет сжимал талию и грудь. А вот движение Одессы ничто не стесняло. И ничто не защищало. Ники сделала ложный выпад кинжалом в левую руку Марасит, провоцируя ее, а затем полоснула лезвием по правой руке. Одесса ловко увернулась и перешла в атаку. Ники подпустила ее ближе, и когда Марасит нанесла колющий удар мечом, выронила свой правый кинжал, позволив ему со стуком упасть на пол. Освободившейся рукой, Ники железной хваткой вцепилась в запястье воительницы, чтобы отвести ее меч подальше, и с силой опустила левую ногу на ступню Одессы. Послышался хруст костей под завязками сандалии. Одесса зарычала, но не вскрикнула. Она размахнулась кулаком в перчатке и ударила Ники в живот, выбив из ее легких воздух. Ники отшатнулась назад, изо всех сил пытаясь вдохнуть и уклоняясь от кончика клинка. Теперь у нее был только один нож. Преследуя ее, Одесса прошлепала по разлитой луже, каким-то образом игнорируя боль в сломанной ступне. Она лишь слегка прихрамывала. Ники, пятясь, вышла из лужи, и как только Одесса бросилась на нее, выпустила магию. Но на этот раз не против Марасит. Используя дар, она выкачала тепло из плитки на полу, превратив пролитую воду в зеркальную гладь стылого льда. Бегущая, сломя голову, воительница потеряла равновесие и растянулась на льду. Ники воспользовалась преимуществом и прыгнула на Марасит, пока та пыталась встать. Ники опрокинула ее на лед и занесла кинжал, чтобы нанести смертельный удар. Но облаченная в перчатку рука Одессы взметнулась вверх, поймав ее руку. Ники напряглась, пытаясь вогнать кинжал, но ее мускулы не шли ни в какое сравнение с мускулами Марасит. Одесса выпустила свой короткий меч, чтобы сосредоточить силы на защите. Но Ники заботила лишь одно – толкать кончик кинжала ближе и ближе, к впадинке горла противницы. Одесса защищалась только одной рукой. Ники видела, как та нащупывает что-то у себя на талии и вытаскивает короткий черный цилиндр. Она услышала тихий щелчок и увидела блеск серебристой иглы. Одесса ткнула своим ножом и Джаилом в бок Ники. Боль взорвалась цепной молнией, пульсируя по нервам, и заставила колдунью бросить кинжал. Ее суставы превратились в желе. Ники корчилась и задыхалась. Судя по всему, эта женщина была похожа на Мортсит больше, чем колдунья предполагала. Одесса, снова поднявшись, здоровой ногой ударила Ники в грудь, а затем по почкам. Ники захрипела и покатилась по полу, пытаясь прийти в себя. Сокрушительная боль прекратилась в тот момент, когда она разорвала контакт с крошечной иглой, но жестокие удары Одессы не давали ей подняться. Ники пыталась встать на четвереньки, чтобы уползти. Джеган избивал ее гораздо хуже, чем сейчас, и она выжила. Одесса словно молотом взмахнула кулаком в боевой перчатке и ударила Ники в висок. Зрение Ники заслонила черная паутина. С каждым вдохом она словно глотала огонь, смешанный с разбитым стеклом. Она качалась, но отказывалась падать. Из ее рта и носа лилась кровь. Удары на мгновение прекратились, и Ники увидела, как Одесса подобрала с пятачка льда свой короткий меч. Ники, покачиваясь, пошла к стене, чтобы удобнее было защищаться. Искрой своего дара она превратила одну из плиток перед Моросит в раскаленный до красна квадрат, который замерцал и расплавился, но воительница перепрыгнула через него. Одесса подкрадывалась к ней со слабой улыбкой на губах, как хищник, готовый повалить свою добычу. Она обернулась к Торе. «На сколько кусочков порезать ее для вас, властительница?» Тора спустилась с помоста, выглядя выше из-за окружавшего ее дара. Она превратила свой хань в потрескивающую бурю, которая испугала остальных волшебников в зале, даже Максима. «Ты сделала достаточно, Одесса. Я сама закончу с ней». Ники собралась силами, чтобы дать отпор. Волны боли прокатывались по всему ее телу. Послушная Моросит просто стояла молча и наблюдала, грозная и устрашающая. Ники с вызовом посмотрела на властительницу. «Мой бой был вовсе не с Одессой». Ники призвала дар, наращивая мощь магии. «Ты осмелилась бросить мне вызов», — сказала Тора. «Пришло время избавиться от тебя, вывалить тебя, как ночной горшок, чтобы никто...» Она махнула рукой в сторону, и стена воздуха врезалась в Ники с невероятной силой, отталкивая ее в 10 раз сильнее, чем раньше. «Больше!» Тора ударила еще сильнее. Ники потащила к стене. Она пыталась собраться силами и выставить щит. «Не посмел бросить мне вызов!» Тора использовала обе руки, а Ники была слишком слаба, чтобы отразить последний сокрушительный удар. «Вновь!» Ники отразила лишь крупицу магии, прежде чем масса твердого воздуха ударила в нее тараном, толкнув назад и вверх. Ее тело выбило окно высокой башни, и Ники вылетела в бездонную пропасть ночи.